Князь Валстерн сказал, что я хочу собрать всю военную мощь Альмарана в своих руках. Это не так. Точно так же, как я не собираюсь присваивать себе власть над торговлей, законом и верой. Этот совет – наглядное тому доказательство. Когда война закончится, и земли Сармарта вновь объединятся, будет созван новый королевский совет, в который войдут представители всех народов королевства, и который будет определять дальнейшую судьбу нашей страны, ее законы и стремления. Пока же, я прошу вас довериться мне. Я понимаю, что прошу много, но, если мы хотим построить на наших землях прочный и долгий мир, иначе нельзя. Предлагаю на сегодня на этом закончить. Подумайте над моими словами. Совет окончен, громогласно объявил Герольд, после чего гвардейцы, стоящие у дверей, распахнули их. Хорошая речь, ваше величество, учтиво произнес Валстерн, но меня вы по-прежнему не убедили. Сагар, устало произнесла королева, глядя на князя тяжелым взглядом. Вы всегда были моим другом и союзником. Даже когда от меня отвернулись все остальные, вы продолжали меня защищать. Так почему же вы противостоите мне сейчас? Я не противостою вам, ваше высочество. Но я не готов отдать власть над нашими землями чужакам, стоящим у вас за спиной. Вам бы следовало лучше выбирать слова в присутствии ее величества. Князь, грозно произнесла Морозова. Это можно счесть за оскорбление. По одному слову этой женщины, стоявшие перед троном королевские гвардейцы, вооруженные земными винтовками со штыками, заметно напряглись. «Анна, я сама решу, что меня оскорбляет, а что нет», — мягко, но уверенно произнесла королева. «Сагар, я бы очень не хотела видеть вас своим врагом. Прошу вас об этом задуматься. Я тоже не хотел бы, ваше величество», — учтиво поклонившись, честно произнес Валстерн. «С вашего позволения, идите». Как только князь удалился из зала, королева обмякла в кресле, ощущая себя вымотанной даже сильнее, чем после утренней зарядки. «Николай Павлович», — тихим голосом обратилась она к послу, — «есть хоть малейшие шансы, что мнение князя Валстерна изменится, и он поддержит этот статут?» «Нет, ваше величество, уж поверьте опытному старику, мы чертовски неохотно меняем свое мнение», — с легкой усмешкой произнес посол. «Но не волнуйтесь насчет этого. Князь Валстерн сделает то, что нам нужно. Каждый раз, когда вы так говорите, у меня создается ощущение, что слой крови на моих руках становится все толще», — вздохнула королева, глядя на свои ладони. «Сомневаюсь уже, что смогу их когда-нибудь отмыть. Что я могу сказать, ваше величество, таков долг любого правителя», — ободряюще произнес Царев. «С вашего позволения, мне тоже пора. Анна, не могли бы вы меня проводить? Я все еще теряюсь в этих хоромах». «Конечно, Николай Павлович, пройдемте», — кивнув гвардейцам и невидимым в тенях зала солдатам заслона, Анна взяла посла под руку и направилась к выходу из зала. «Красивый замок», — произнес ведомый по коридорам посол, глядя на убранство коридоров, которые они пересекали. «Скажите, Николай Павлович», — Анна, убедившись, что за ними не следят, нагнулась к уху посла. «Могли бы вы для меня кое-что разъяснить, как человека несколько далекого от большой политики?» «Я к вашим услугам, милая», — располагающим тоном ответил Царев, по-немецки. «Мне не ясно, к чему весь этот цирк с королевским статутом, как условием оказания военной помощи. Почему мы не можем просто поставить королевской армии ее снаряжение, тем самым дав королеве в руки мощный инструмент давления на эту свору варваров и бюрократов? Кроме того, большинство положений этого статута все равно невозможно реализовать, пока идет война, да и не сказать, чтобы положение тех же крестьян сильно улучшилось бы от его принятия в нынешнем виде. Анна, вы просто очаровательны», — с улыбкой произнес посол. «Неужели вы думаете, что Москве действительно есть хоть какое-то дело до того, насколько тяжко ярмо крепостничества для местных холопов, или сколько весят монеты, отчеканенные в разных княжествах? Нет, этот статут – наш бумажный щит, который прикроет нас, в случае, если секретность проекта врат будет нарушена, и нам придется отчитываться в своих действиях перед мировым сообществом. Ведь не может же наша демократичная и цивилизованная страна поставлять оружие и боеприпасы варварскому государству, где процветает педофилия, работорговля, дискриминация и расовая сегрегация, а также где нарушение базовых прав человека прописано в законах. Разумеется, нет, черт бы их побрал. Поэтому нам так важно, чтобы правители Альмарана добровольно подписали документ о том, что они намерены встать на путь исправления и создания правового государства. Единственное, что нам от них нужно, чертовы подписи на куске бумаги и пара красивых жестов, доказывающих, что эти подписи не пустой звук. Но, возможно, это правильно, Анна, но, если вы хотите знать мое мнение, строго продолжил Царев, все это полнейшая дурость, из-за которой мы сами ухитрились загнать себя в политический тупик, так и не получив требуемого контроля над советом. Считаете, что во всем виноват Антонов? Поинтересовалась майор, имея в виду предыдущего посла. Скорее нет, чем да. Виноваты в большей степени те, кто спускал ему распоряжение и писал эту идиотскую программу. Но безропотное и послушное исполнение глупых и вредительских приказов – тоже преступление. Так что он получил по заслугам. И какая же была главная ошибка, Николай Павлович? С интересом произнесла Морозова, не ожидавшая от этого пухлого старичка такой жесткости в словах. Опять-таки, сугубо мое мнение, Анна, но похоже, наш президент его разделяет. Посол незаметно оглянулся, перейдя на арабский. Наша главная ошибка была в том, что мы пытались говорить с варварами, как цивилизованные люди. Они этого не понимают и мыслят совершенно иначе, чем мы с вами, у них кардинально другие ценности, обычаи и мировоззрение. Поэтому и разговаривать с ними нужно на понятном им языке, подкупать, устрашать или завоевывать уважение демонстрацией силы. Думаю, вы, Анна, уже поняли, что одного только золота и слов здесь недостаточно. Понятно, Николай Павлович, кивнула майор. Спасибо за разъяснение. Всегда пожалуйста, снова надел располагающую маску посол. Ну, вот мы и на месте. Пара остановилась перед коридором, ведущим к лестнице в башню, где временно жил Валстерн. Вас подождать, поинтересовалась майор, подзывая следовавших за ними на почтительном отдалении бойцов охраны. Нет, спасибо, можете идти к ее величеству. Уверен, она вас заждалась, позволив себе легкую усмешку, Царев добавил. Но, не увлекайтесь особо, у нее сегодня еще много дел. Получив в ответ испепеляющий взгляд от майора Морозовой, он направился к дверям. Ну, пора снова тряхнуть стариной, глубоко вздохнул посол, настраиваясь на нужный лад и разминая плечи перед непростым разговором. Остановившись на минуту, он достал из кармана пиджака маленький конверт и вынул из него фотографию. Еще раз внимательно осмотрев ее, посол, наконец, подобрал нужные слова, после чего, спрятав свой последний довод обратно, продолжил путь в логово Валстерна, слушая, как за спиной успокаивающе синхронно ступают по каменному полу армейские ботинки, а в отдалении, в ритм им, стучат каблуки удаляющихся сапог. Эстерра. Земли Великого Княжества Кидига. 11 апреля 201 года. Группа всадников следовала между раскидистыми лиственными деревьями, углубляясь в чащу леса, в поисках стоящей добычи, так что солнечные лучи все с большим трудом пробивались сквозь густые кроны. Двое следовавших во главе группы людей тихо переговаривались между собой. «Отец, почему ты считаешь, что Арслану нельзя больше доверять?» – произнес юноша, смерив отца недовольным взглядом. «Неужели я не могу положиться собственного брата?» «Не можешь», – отрезал Гуркиндрик, перехватывая поводья. «Ты видел его письма. Для него бабы всегда были на первом месте, а теперь он просто очарован этой принцесской из-за хребтов, по недоразумению нарекшей себя королевой. И как будто этого было мало, проклятые демоны заморочили ему голову своими сказками. Но, отец, некоторые из предложенных королевой идей действительно выглядят многообещающе. Это какие, например, дать свободу холопам?» Старый князь усмехнулся. «Чтобы эти идиоты в первую же зиму перемерли от голода или были перерезаны бандитами. Не смеши меня, Аран. Наша задача, как воителей и лордов, заботиться о них. Бросить этих убогих на произвол судьбы было бы просто жестоко. Наверное, ты прав», — слегка улыбнулся Аран. «Но, что насчет остального? У них есть интересные идеи, которые я хотел бы изучить», — подумав, согласился князь. «Но только сам и в той мере, в которой сочту нужным. И уж точно Гуркиндрик никогда не станет кланяться бабе на троне. Духи предков Лордеран, должно быть, обливаются слезами стыда на небесах от того, что для трона Альма не нашлось наследника. Знаешь, тихо», — внезапно зашипел князь. «Смотри». Аран послушно повернул голову в сторону, куда указывал перст отца, и чуть не свалился с лошади. В нескольких десятках метров от них стоял матерый, белоснежный, как снег, олень с витыми серебряными рогами. Авентир, да какой здоровый! Боги благоволят нам, алчно прошептал Гурт, натягивая тетиву. Сухой щелчок, и стрела с лихим свистом рванулась навстречу магическому животному. С характерным звуком, стрела впилась оленю в шею, отчего тот дико заревел и бросился бежать. Проклятье! Не упустите его! Закричал Кендрик-старший и бросился за животным в погоню. «Отец, подожди!» Спохватился Аран, послав лошадь в галоп. Конь князя резво понесся в чащу, и молодому Кендригу оставалось только изо всех стараться не отставать. Погоня оказалась недолгой, поскольку раненый зверь скрылся в густом буреломе, и князь вынужден был спешиться, чтобы продолжить погоню. «Отец, подожди! Наши люди не потеряются!» Проворчал князь. «Вяжи коней! Мы и сами его загоним, он уже почти околел». Действительно, на земле и ветках кустов остались многочисленные следы крови, надежно указывавшие маршрут движения животного. Спустя несколько минут продирания через бурелом, и попутного недоумевая тем, как раненому животному удалось сделать это так быстро, охотники достигли входа в пещеру, путь к которой украшали пятна крови. «Попался», — тихо усмехнулся Гурт, и, повесив лук на спину, взял в руки копье. «Может, все-таки подождем, у меня дурное предчувствие», нервно произнес Аран, оглядываясь вокруг в поисках источника беспокойства. «Можешь остаться тут, если темноты испугался», усмехнулся князь, встряхнув и повесив на шею бутылек со светящимся магическим порошком. Собравшись с духом и мысленно отругав себя за малодушие, Аран последовал вглубь пещеры за своим отцом, держа оружие наготове. Долго идти не пришлось. Буквально через два десятка шагов раненый зверь обнаружился возле склизкой стены пещеры. «Что за чертовщина?» – выругался Кендрик-старший, застыв на месте. Не понимая, в чем дело, Аран обошел отца и увидел истекшего кровью оленя. Но это был не матерый волшебный Авентир, а обычный серый олень, причем достаточно старый и истощенный. «Не могло же нам обоим померещиться», – ошарашенно произнес Аран, нагибаясь к трупу. «Какой-то он странный», как будто продолжал бежать, уже мертвым. Внезапно, из-за спины княжича донесся исполненный боли крик. Он резко обернулся, вскидывая меч, и немедленно застыл в ужасе, не в силах пошевелиться. Тело его отца медленно поднималось над землей, пронзенное насквозь хвостом огромного, покрытого хитином чудовища. Лампа, висевшая на груди князя, свалилась на пол пещеры и разбилась, рассыпав светящийся бледно-голубым светом порошок и позволяя оценить всю омерзительность представшей перед княжичем гигантской твари, отдаленно напоминавшей ядовитых насекомых из джунглей Джамара, которых ему когда-то показывала мать. Многочисленные угольно-черные глаза монстра поблескивали голубыми отцветами, пока тварь медленно подносила тело князя к огромным жвалам. Не помня себя от страха, Аран бросился к выходу из пещеры, выронив меч. Но не пробежав и десятка шагов рухнул на каменный пол пещеры, споткнувшись обо что-то. Рванувшись было вперед, он понял, что его нога застряла в чем-то, и обернулся. «Нет, боги, нет!» – прошептал княжич, увидев стискивающую его голенище клешню существа, представлявшего собой уменьшенную копию того, что убило его отца. «Пожалуйста!» Со страшным шипением существо всадило в его ногу свое копьевидное жало, и князь тут же с криком повалился на спину, лишаясь чувств. Последнее, что он успел увидеть, это маленького грызуна, спокойно наблюдавшего за пиршеством чудовищ с камня у самого зева пещеры. Лежащий на траве анимак тяжело вздохнул, открывая глаза, перед которыми предстала зеленая покачивающаяся крона дерева, приятно контрастируя с только что увиденным зрелищем. «Ну как?» – поинтересовался Демикар, помогая ему подняться на ноги. «Цели ликвидированы», — сухо произнес разведчик, все еще наблюдая перед внутренним взором, как семья пещерных скрараков расправляется с забредшими в их логово людьми. «Прекрасно, отличная работа», — кивнул анимагу командир отряда, настукивая на коммуникационном кристалле приказ с отхода. «Плохая смерть», — мрачно прошептала поднявшаяся из-за камня девушка в маскировочной накидке. «Для них в самый раз», — усмехнулся Эстрин. «Предателям одна дорога. По-твоему, они заслужили такую смерть лишь тем, что не были согласны с королевой?» Возмутилась Филин. «Послушай, девочка, отставить разговоры», — зашипел Демикар. «Заслужили или нет, это не ваша забота. У нас был приказ, мы его выполнили. Если что-то имеете против, выскажите это на базе, в письменной форме. Все ясно. Так точно, вздохнула Элин, и поправив маск-халат, бесшумно двинулась к точке эвакуации, со злобой глядя в спину бывшему наемнику. Спустя считанные минуты когтей королевства в этом лесу будто бы никогда и не было. Примечание к части. Ави, мои дорогие читатели, идущий на критику вновь приветствует вас. Прошу прощения за задержку. Честно, старался как мог, но работа в последнюю пару недель высасывала почти все силы. В связи с приближающимся началом учебного года, срок выхода новых глав остается плавающий. Ну, и пожалуй вернемся к интерактиву. Вопрос в этот раз не особо сложный, как мне кажется. Что было на фото? И напоследок, хотелось бы услышать ваше мнение о новом оформлении главы, а также обратили ли вы вообще на это внимание. Отдельная благодарность Банфарентоу за внимательный отлов опечаток. Глава 15. Бросок. Эстерра. 113-я военная база ВСРФ. Воланское предгорье. 12 апреля 20-го XXG. Командир, брось меня. Не дотяну, умирающе прохрипел ящер, вывалив изо рта свой длинный язык. Заткнись, Аргас, коротко рыкнула Илисиль, прилагая все свои силы, чтобы не сбить дыхание. Просто, блять, беги, пожалуйста. Лучше, пристрели, меня, еле слышно прошипела рептилия, со стоном заставляя ноги отталкиваться от земли. Жалко патроны. Простонала лисица, чувствуя, что сейчас просто рухнет, вместе с практически висящим на ней ящеролюдом. Внезапно откуда-то спереди раздался режущий уши звук сигнального свистка. Только не это. Читалось в преисполненном ужаса взгляде оглянувшихся друг на друга легионеров. Ускорение, 100 метров. Раздался грозный голос совершенно не запыхавшегося инструктора. С громогласным воем, едва живая рота легионеров рванула в ускоренном темпе на вершину холма, о существовании которого прямо по курсу многие и не догадывались, так как были слишком заняты изучением земли под ногами впереди бегущего товарища. «Пошли, пошли, пошли, живее, что вы тащитесь, как улитки!» С видимым недовольством прикрикнул на отстающих капитан Дерягин, первым вбежав на вершину и наблюдая за растянувшимся, но все-таки не потерявшим строй подразделением. Кто не заползет наверх на счет 10, побежит еще раз. После этого обещания все отстающие влетели наверх на счет 7. Ладно, для детской юношеской секции сойдет. Отдых, господа, снисходительно фыркнув, огласил свою милость инструктор. Товарищ капитан, раз решите обратиться, тяжело дыша подошел к Дерягину обливающийся потом сержант Грибников, замыкавший колонну. Разрешаю. А за сколько надо этот забег пробежать, чтобы мастером спорта быть? 2 часа 20 минут, правда без снаряжения. И не забег, Грибников, а марафон тогда уж. И ты ходи, ходи, не стой на месте, ответил капитан, обернувшись к рассосавшемуся по холму личному составу. Всех касается. Кто там, бля, уже разлегся, как тюлень на пляже? Живо встать, или будете у меня отжиматься до потери пульса. Курсант Апскул, то что ты, биологически, рыба, тебе поблажек не дает. Боги, ну за что? В очередной раз простонала Илисиль, помогая подняться на ноги едва живому ящеру, судорожно вцепившемуся в ее рукав. В очередной раз она вынуждена была осознать, что забавное на первый взгляд звание «мастер спорта по легкой атлетике» у офицера кажется таковым только первые 10-15 километров, а вот потом, когда все десятки килограмм снаряжения на горбу начнут тянуть к земле, как могильная плита, а автомат успешно отобьет всю грудную клетку, становится уже ни хрена не весело, и единственная мысль, которая начинает биться в висках, это желание скорейшей смерти. Но что было самым страшным в дальних марш-бросках, так это то, что капитан всегда руководил ими лично, вдохновляя солдат личным примером и стимулирующими подсрачниками, причем раздавая последние в том числе и собственным сержантам, которые после этого начинали пинать легионеров с удвоенным энтузиазмом. И если с инструкторами-сержантами еще можно было договориться ласковым словом, то с Дерягиным на физподготовке не удавалось схалутрить ни метра. Если бы я не знал обратного, то решил бы, что инструктор, оборотень, произнес подошедший Гекс, демонстрируя значительно большую, чем остальные бойцы, бодрость после марш-броска, ибо человек столько бежать не может. Категорически поддерживаю, Поддержал стоящий за спиной у волка один из немногих людей в отряде, переведенный к ним из второй роты за драку. Николай же в это время отошел в сторону, скинув рюкзак, и достал из-под сумка карту, сверяя дальнейший маршрут по изгибам тихой речушки, протекавшей неподалеку. Сравнив ориентиры с пометками, капитан провел пристальным взглядом вдоль берега, присматриваясь к броду, когда внезапно заметил пару фигур, затихарившихся в кустах возле берега. «Ну ёб твою-то мать!» — хлопнул себя по лицу Дерягин, вздыхая. «Сухопар! Ко мне! Живо!» Одна из фигур резко дернулась в сторону и, запнувшись обо что-то, вывалилась из кустов, смущенно уставившись на капитана честными голубыми глазами. «Живо! Бля! Чего смотришь? Я тебе не клумба!» — прикрикнул капитан, зло сверкая глазами. «Сержант Сухопар, по вашему приказанию прибыл, стараясь не подавать вида», — доложился подбежавший боец, вытянувшись перед офицером по струнке. «И какого же хера ты, красавец, там делал с курсантом Аллим?» — поинтересовался Николай, глядя на не менее смущенную эльфийку. «Да-да, выходите, курсант, выходите. За маскировку вам неут, возвращайтесь в подразделение. Бегом марш, есть!» — пискнула остроухая и быстро скрылась из поля зрения. Дождавшись, пока лишние длинные уши исчезнут, Дерягин обратился к бойцу. «Что, товарищ сержант, 7 верст не крюк, 40 километров не марш-бросок для молодого организма. Сперматоксикоз все равно жить не дает. Да я это, товарищ капитан, курсантке просто помочь хотел, это, с подгонкой снаряжения, исключительно в интересах подготовки. Подготовки себе досуга на вечер, как я понимаю, товарищ капитан, ну, что ну сухопар?» Начал закипать Дерягин. «Ты вообще в курсе, что ссать в уши командиру — это как минимум невежливо, а как максимум сурово наказуемо? Вот что бы случилось, если бы эти товарищи в порыве энтузиазма нас на ленты резать начали, пока ты там в кустах сиськи лапаешь? А что в уставе написано касаемо оставления поста без уведомления командира, сухопар? Про инструкции по взаимоотношению с нашими подопечными я вообще молчу, так как догадываюсь, что ты их читал от силы один раз и то наискосок». Капитан взял небольшую паузу, изучая реакцию бойца. «Вот, Дима, ты, блин, взрослый мужик, какого хрена я с тобой должен нянчиться? Ты солдат или где? Не понимаешь, чем такие твои выходки в итоге могут закончиться?» «Понимаю. Виноват, товарищ капитан», — понуро ответил сержант. «Нихера ты не понял», — сухопар тяжело вздохнув, признал свое поражение Дерягин. «Догадывался ведь, капитан, что никакую не ветрянку Дима тогда подхватил, иначе так быстро из карантина бы не выписался, и сейчас снова, на те же, мать их, самые грабли. А главное, совершенно искренне не понимает, чего Дерягин к нему пристал. Не в боевой же обстановке позицию оставил. Подумаешь, с девкой в кустах обжимался, с кем не бывает. А то, что во время боевых действий стоит наступить временному затишью, он себя будет вести абсолютно так же, и кучу народу этим может погубить, это ему в голову не приходит, да и не придет, скорее всего. Капитан, к своему неудовольствию, в очередной раз убедился в правоте своих доводов, касаемо того, что человек по жизни бывает либо предрасположенным для военной службы, либо нет, и никакими воспитательными действиями тут делу, к сожалению, не поможешь. В лучшем случае, командиру придется за таким непредрасположенным постоянно следить, как бы он чего не выкинул, а это значит, что рано или поздно, он все равно его прохлопает, что в боевой обстановке значит одно – смерть. Вот этот сержант, например, по здоровью высшая категория годности, сам далеко не дурак, находчивый, хоть сейчас в спецназ бери, но не возьмут, потому что человек не понимает, что такое военная служба. Образ мышления не тот, и хоть ты в лепешку расшибись, вбивая ему это в голову, все равно не поймет, что ж тебя в армейку-то понесло, чудо. После минутного молчания капитан, наконец, ответил. Ладно, сержант, толку тебя сейчас песочить, вернемся на базу, там будем разбираться, что с тобой делать, завтра. Так точно, а пока, идешь к братьям Ригасам, Дерягин указал на двух минотавров, топчущихся возле дерева. Берешь у одного из них пулемет и приседаешь. 2 по 10. Все ясно. А с отвалившейся челюстью проскулил сержант, глядя на лежащие на земле рядом с быколюдами переделанные под их здоровые лапти крупнокалиберные дрыны. Есть. пошел», — добродушно ответил Дерягин, возвращая взгляд к карте. «Закончишь, скажи Хмелю, чтобы всех построил вон там, на берегу. Я пойду, пока, маршрут проверю». «Есть», — опечаленно изрек боец и обреченно поплелся в сторону спортивных снарядов. Речка оказалась небольшая, но достаточно глубокая и со слабым течением, что для целей обучения подходило прекрасно. Опустив руку в воду, Дерягин замер, прислушиваясь к ощущениям. «Холодновато все-таки», — цыкнул капитан, мысленно помянув добрым словом командование. «Ладно, придется сократить». К его возвращению рота была уже заново навьючена снаряжением и построена к маршу. «Ну как, все отдохнули?» — поинтересовался у строя Дерягин, естественно, риторически. «Так точно», — дружно гаркнул строй, соответствующим тоном. «Значит так, товарищи курсанты, я сегодня обещал внеплановый банный день, правильно?» «Так точно», — сразу оживились легионеры. «Обещание нужно выполнять», — с улыбкой, от которой по спине у солдат побежали мурашки, ответил капитан, «и лучше в двойном объеме. Поэтому, для начала у нас будут предварительные закалочные процедуры. Водичка в реке, как мне сообщила метеорологическая служба, уже в самый раз для этого». Строй практически синхронно повернул головы в сторону тихо журчащей речушки, попутно вспоминая, какой на дворе месяц и приходя к неутешительным выводам. «Так, отставить хмурые мины. Пройдем всего ничего, потом пробежка до базы, а там баня и горячий ужин. Все понятно. Разрешите вопрос, товарищ капитан», — подала голос Илисель, глядя на Дерягина полными непонимания глазами. «Разрешаю. В каком смысле пройдем? Ну, поскольку большинство здесь присутствующих, включая меня, по воде аки посуху ходить не умеет, к большому сожалению, придется идти по дну», — усмехнулся капитан. «Сейчас, по команде, перестройтесь для форсирования водной преграды. Движемся в колонну по два, дистанция 5 шагов, интервал 1 шаг. Кто повыше, идет в колонне ближе к середине реки, пониже, ближе к берегу. Все, что может намокнуть, из разгрузок переложить в рюкзаки, на них же закрепить оружие, рюкзаки нести в руках над головой. Кто может, разрешаю опирать на голову. Кто не может, тому не повезло». В строю раздался приглушенный мат минотавров. «А, еще один момент. Все ростом не вышедшие, выйти из строя. Вы пойдете отдельной колонной, кто как может. Но предупреждаю сразу, замечу, что у кого-нибудь вода будет ниже уровня груди, заставлю плыть за всеми. Старшим назначаю курсанта Храса». «Так точно», — глухо отозвался матерый бородатый гном, в отличие от многих сослуживцев, отнесшихся к предстоящему испытанию совершенно равнодушно. «Всем все понятно. Вопросы есть?» «Никак нет». «Хорошо, время на подготовку к выходу, 3 минуты. Время пошло. Легионеры принялись, ворча и переругиваясь, паковать снаряжение. Оглядев явственно выражающие свое недовольство таким бонусом подразделения, Дерягин задумался. «Эх, неохота», — фыркнул капитан, глядя на водную гладь. «Но, видимо, придется. Инструкторы, ко мне». Бойцы, бросив поторапливать и подстебывать легионеров, подбежали к Дерягину. «Что такое, товарищ капитан?» — поинтересовался старшина Хмелев. «Так, небольшие перестановки, Костя. Отвязывай автомат, пойдешь направляющим по берегу вместо меня. Гриб, идешь замыкающим. Сухопар, в речку замыкающим. Я, соответственно, пойду направляющим». «Товарищ капитан, вы уверены?» — удивленно спросил Хмелев. «Уверен, Хмель. Сам посмотри», — Дерягин кивнул в сторону тихо ворчащих легионеров. Старшина обвел строй их подопечных задумчивым взглядом, после чего согласно хмыкнул. «Толковый все-таки парень», — позволил себе улыбнуться уголком рта Дерягин. «Так, всем быть внимательными, во-первых, чтобы на нас в воде чего не выпрыгнуло, во-вторых, чтобы никто из них не утоп по дурости. Все понятно». «Так точно, тогда по коням. Товарищ капитан, подразделение для форсирования водной преграды построено», — отчиталась Филисель, стоило капитану приблизиться. «Хорошо, уложились», — кивнул Дерягин, подняв свой баул над головой. «За мной, шагом марш». Под откровенно удивленными взглядами легионеров, капитан храбро шагнул в реку, начиная погружение и чувствуя, как быстро намокающая форма противно липнет к коже, а берцы наполняет холодная вода. Дойдя почти до середины потока, он повернулся и направился вдоль берега в сторону базы. Вода была ледяной, и в голове стремительно проносились сложнейшие матерные конструкции, в которых фигурировало все командование иностранного легиона, сдвинувшего сроки подготовки, вплоть до начальника гарнизона и отдельно начальника метеорологической службы, которого Дерягину очень захотелось пригласить искупнуться. Капитан быстро понял, что слегка погорячился со своими олимпийскими замашками и был несказанно рад тому, что не сказал легионерам точной длины маршрута, которая сейчас подвергалась в его голове активному перерасчету, исходя из собственных далеко неприятных теплоощущений. «Илисель, я из-за стука твоей барабанной дроби себя уже не слышу», прошипел сквозь стиснутые зубы Дерягин, спустя минут 15 пребывания на маршруте. Винов вата, скуляще выдавила лисица, еще сильнее стиснув стучащие челюсти. От несчастного тона девушки Дерягину стало, мягко говоря, неуютно, однако они не прошли даже трети предполагаемого маршрута, то есть поставленную задачу не выполнили даже частично, что еще могло бы послужить хоть каким-то оправданием для полковника. Замедлив шаг, капитан повернулся к берегу и попытался жестами поинтересоваться у Хмелева, как обстоят дела. Смекнувший, чего от него хотят старшина, бросил короткий взгляд через плечо на растянувшийся по реке строй, после чего коротко покачал головой с хмурым выражением на лице. «Да чтоб тебя!» «Так, внимание! Направляющие идут дальше, смотрите под ноги, дно тут каменистое», распорядился Дерягин, отойдя в сторону и пропуская мимо себя колонны, внимательно осматривая бойцов. Почти все легионеры, за редким исключением, были бледные, кожа у некоторых приобрела синеватые оттенки, а кое-кого уже мелко потряхивала, и поклажа в руках гуляла из стороны в сторону. Не надо было иметь медицинское образование, чтобы понять, что больше половины скоро просто посыплется от переохлаждения. Капитан от тягости мыслей закусил губу, глядя на замерзающих подчиненных, когда внезапно ему на глаза попался ящеролюд, бредущий вперед с совершенно потерянным взглядом, как сомнамбула. «Аргас!» — позвал Дерягин, но ящер никак не отреагировал. «Аргас! Курсант Лагрер!» «Я!» — медленно прошипел легионер. «Виноват, не слышал. Ты как себя чувствуешь?» Всерьез насторожился капитан. «Холодновато, товарищ инструктор. Скоро дойдем». Делая паузы между словами, произнес Аргас, уперев капитана мутный взгляд. «Все, пришли. На берег все, быстро». Мысленно проклянув все и вся, скомандовал Дерягин, перехватив сумку одной рукой, второй схватив ящера за плечо и потянув к берегу. «Марс, возьми его рюкзак». «Есть», рыкнул орк, подхватив начавшую заваливаться на бок поклажу ящеролюда. Вытащив на берег почти отключившегося бойца, Дерягин с помощью Грибоедова содрал с торса бедолаги промокшую форму. «Быстро грелки давайте», — рыкнул капитан, потроша собственный баул. Спустя пару минут к телу ящера при помощи бинтов была примотана целая бригантина из химических пакетов, и его лицо понемногу начало возвращать в себе здоровый болотный цвет. «А, блин, ты почему не сказал, что тебе плохо, дегенерат? Цели помереть, исполняя боевую задачу, я вам не ставил», — зло рыкнул на приходящего в сознание бойца Дерягин. «Виноват», — прошелестел легионер, кое-как приняв вертикальное положение. «Отставить, курсант. Марс, помоги ему». «А вы чё столпились?» — рявкнул капитан, обернувшись на окруживших их легионеров. «Живо отжать форму и вылить воду из сапог. Приготовиться к маршу до лагеря». До расположения рота домчалась, как на крыльях, несмотря на отмороженные в реке гудящие мышцы, благо финальная точка маршрута была поставлена недалеко от лагеря, хоть рота так и не дошла до нее. «Внимание все! Быстро по кубрикам, форму отжать и повесить сушиться», — скомандовал капитан, когда мокрая, холодная и голодная толпа ввалилась на плац, без какого-либо подобия строя. «Готовимся к помывке. Разойтись. Гриб, смотайся в санчасть. Пусть придут, посмотрят. Хмель, доложись о нас. Сухопар, остаешься за старшего, как соберутся, тащи к бане». Распустив личный состав, Дерягин вихрем залетел в избушку младшего комсостава, к большому своему счастью не обнаружив там самого или кого-либо еще из младших офицеров. Скинув мокрую форму и наскоро обтеревшись, он нацепил на себя спортивный костюм, валявшийся в шкафу про запас, и побежал к бане, дабы решить все без проволочек. Уже подбегая к здоровому, сложенному из нескольких стандартных контейнеров строению, капитан внезапно наткнулся на вывалившегося из его входа товарища в расхлябанной форме, закуривающего на ходу сигарету. Следом за ним вывалилось еще несколько человек из сержантского состава РИЛ-102. «О, Колян, здорово!» – приветливо помахал Самов, направляясь навстречу. «Здравия желаем!» – коротко прочеканили бойцы у него за спиной, впрочем, даже не думая отдавать приветствие. «Пошли-ка поговорим!» – прорычал Дерягин и, схватив товарища за плечо, потащил в сторону, чтобы бойцы их не слышали. «Да пусти ты, иду я!» – огрызнулся Самов, вырвав руку. «Какая муха тебя укусила, и чего ты не в форме?» «Да это я у тебя хотел спросить», — сдерживая злость, прорычал Дерягин. «Сегодня у меня помывочный день, какого хрена ты своих притащил?» «Да ладно тебе, Коля, охолонись», — примирительно поднял перед собой руки Самов. «Я не с пожелания левой пятки приперся. Ко мне на полигон сегодня полковник завалился в самый, блин, удачный момент. В итоге пришлось с бойцами два долбаных часа по холодной грязи ползать, как жуку-навознику. Угваздались, как свиньи, вот я и подсуетился за отогреться бойцам. Да ты не нервничай, я с начхозом уже договорился. Тебе на завтра помывку организуют, даже натопит специально пожарче. Какой, к черту, завтра, Дима?» Вспыхнул Дерягин. «Я с ротой полчаса в реке бултыхался. У меня бойцы все промокшие до нитки и продрогшие, как цуцики. Ты как мне их отогревать предлагаешь? Ух, е, мой косяк. Колян, извини», – пристыженно произнес Самов. «Блин, че делать-то, моих уже половина помылась. Дима, мне по херу. Выгоняй их нахуй оттуда, и быстро. Коль, блин, ну не поймут же ребята. Да и куда я их, чтобы они завтра все носами шмыгали?» Вступился за свою роту Самов, хотя понимал, что кругом виноватый. «Ой, бляха-муха. Дима, вот, сука, как всегда, на ровном, блять, месте», – выругался Дерягин, хватаясь за голову. «Так, ладно, отставить панику. Пошли к Семёнычу, торговаться будем. У меня есть виски», — радостно сообщил Самов. «Правда, на базе». «Слабоватый аргумент», — цыкнул капитан, направляясь к избушке хозяйственника. Прапорщик Желобко, однако, на контакт идти категорически не пожелал, хотя честно сказал, что запас соляры для котельной есть, но без приказа он его не даст. В итоге, после 15-минутной ожесточенной перебранки, в конец созверевшему Дерягину пришлось нагло схватить со стола упрямого прапора лист, нацарапать на нем прапорской же ручкой рапорт на имя начальника части и заставить его подписать, после чего, источая злобу в практически видимом диапазоне, капитан ракеты устремился в штаб. По всей видимости, выражение лица у него при этом было настолько зверское, что никто из попавшихся по дороге не рискнул даже попытаться остановить его в решительном прорыве к кабинету полковника Кравчука. «Товарищ полковник, разрешите войти?» — практически ворвался внутрь кабинета Дерягин. «Входи, Дима, входи», — спокойно отозвался сидящий за столом пожилой офицер в толстых очках, не отрываясь от какого-то документа. «Вы простите, что не по форме». Полковник бегло поднял взгляд, осмотрев не самым аккуратным образом выглядящего капитана. «Да ничего, у тебя что-то срочное, «Так точно, нужно выделить дополнительное топливо котельной, обе роты отмыть». «Ну, надо, так надо», — меланхолично ответил Кравчук. «Давай», — успевший за время пути подготовить целую речь, объясняющую острую необходимость перерасхода ГСМ, капитан напешил и неуверенно протянул рапорт старику. Тот, быстро пробежав его глазами, достал перьевую ручку, дыхнул на нее и аккуратным каллиграфическим почерком начертал в верхнем углу резолюцию. «Как прошли занятия?» — поинтересовался он, возвращая бумагу. «Неудовлетворительно, товарищ полковник», — собравшись с духом, ответил Дерягин. «Вода слишком холодная, у меня боец чуть в обморок не рухнул от переохлаждения». «Понятно», — задумчиво кивнул Кравчук, что-то быстро пометив в лежащем на столе блокноте. «Еще что-нибудь?» «Никак нет», — ответил совершенно выбитый из колеи капитан. «Тогда иди, грейся, а то даже смотреть на тебя холодно», — по-отечески произнес полковник. «Есть», — смущенно кивнул Дерягин и быстро ретировался из кабинета. К тому моменту, как он, наконец, достиг банного комплекса, капитан растерял весь согревавший его запас ненависти и натурально замерз. Быстро зайдя к Желобко и швырнув ему на стол рапорт, Дерягин удовлетворенный направился к помывочной. «О, Коля, ну как?» — поприветствовал его Самов возле входа. «На удивление, без вопросов. Твои как? Домываются в душе, можешь своих заводить. О, легки на помине. Глубоко вдохнув и выдохнув, Дерягин облокотился на стенку бани, чувствуя себя вымотанным. Бросив короткий взгляд на шустро чешущую в их направлении роту, он внезапно выругался и обратился к самому. «Слушай, Дима, загони их, я за банными принадлежностями схожу». «Окей, не вопрос», — кивнул он. Естественно, этот день показался бы судьбе неполным, если бы злополучные банные принадлежности куда-то не проебались, и Дерягину не пришлось добрых 20 минут перетряхивать всю избушку в поисках своего пакета, который какая-то добрая душа запнула ровно за дверь гальюна, где капитан стал бы их искать в последнюю очередь.